Да. Здравствуйте, я вам звоню с микрофинансовой компании Moneyman. Я зовут Жандару Венера Сильбековна, идет запись разговора. Алексей, верно? Да. Да, я вижу, там ранее звонок поступал с нашей компании. Нам не удается дозвонить сейчас до Ольги Валерьевны. Сможете информацию для нее передать, чтобы он связал срочно с нашей компанией Moneyman? Это будет денег стоить. Почему я должен делать вам одолжение? А вы не общаетесь с ней? Что? Вы не общаетесь, не поддержите связь? Просто он ваш номер телефона указывал в качестве дополнительного, поэтому звонки вам поступали. Я общаюсь, но почему я должен вам идти на какие-то уступки? Кто вы вообще? С какой целью вы звоните Ольге Валерьевне? Поясните. А вы не знаете, по какой причине мы звоним? Это микрофинансовая компания. Микрофинансовая компания непосредственно занимается выдачей займов. Разве непонятно, по какой причине мы звоним? Вы хотите ей выдать займ? Нет, мы ей не предлагаем. Так, давайте, короче, через час перезвоните. Типа вот пообщаемся. Перезвонить нужно? Да, через час можете перезвонить. Занят. Хорошо. Разговор записывается. Да. Алло. Да. Добрый день, скажите, пожалуйста, с Ольгой Валерьевной могу пообщаться? А что вы хотели от нее? Вообще хотела пообщаться бы с ней, конечно. Ну, говорите, я за нее на данный момент. Я не могу предоставлять вам информацию я только могу с ней поговорить. Пускай она перезвонит в компанию «Займоград», когда появится возможность. Ну, я думаю, в ближайшее время у нее не появится возможности. А причина? А вы кто? Представьтесь. Меня зовут Юлия, я менеджер по взысканию задолженности компании «Займоград». Юлия, фамилия, отчество. Маслова Юлия Андреевна. Адрес вашей организации? Город Мурманск. Город Кандалакша, Мурманская область, улица Чкалова. Ага, есть сайт, можете посмотреть в интернете, все предоставлено. Мне просто что отметить, что по какой причине она не сможет нам перезвонить. Ну, пока не сможет. Есть на то свои причины. Извините, всего доброго, до свидания. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Moneyman, нет, вот две причины Зверопатом, так что сообщу за все договора. Ольга Валерьевна, знакома вам? Знакома. Что хотели? Алексей, да, родственник. Да, родственник. Вижу, что вам два дня назад звонили. Вы смогли бы еще раз информацию передать? А я не буду передавать, зачем? Ну, то есть не хотите? Ну, хорошо, что вы хотите от нее изначально, скажите? Переговорить нам нужно, она прекрасно знает причину звонка. Насчет? Можете и не передавать, мы просто вас просим, это наша просьба. Ее мобильный не изменился, не подскажете? Это тоже просьба? Ну, уточняем, у нас есть номер. Ну, вы знаете, у меня консультации платные. Я вас поняла, всего доброго. Ага. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я могу Ольгу Валерьевну услышать? Кто вы? Это компания «Экспресс Финанс», отдел безопасности. Меня зовут Альбина. И что вы хотели, Альбина? Полностью представьте. А я вот хотела... Альбина. Томаева Альбина Хасанбековна. Ага. А вы представьтесь, пожалуйста, с кем я разговариваю? Что как могу хотели? К вам обращаться? Алексей зовут. Я бы... Очень приятно. А с Ольгой Валерьевной могу поговорить? Нет. А по какой причине можете подсказать? А зачем вам подсказать? Что вы хотели конкретно? Ну, я хотела информировать ее о ее просроченной задолженности. А вы кем приходитесь? СМС-ку напишите, чем сам проинформируете ее. Я хочу непосредственно с ней переговорить. Мне сообщение незачем присылать. Угрожать будете? Физическая зачем расправа? Мне угрожать? Я похожа на человека, который может угрожать. Я, по-моему, совсем адекватно с вами разговариваю. Разговор у меня записывается. Вы, может быть, и нет, но ваши коллеги, да? Она относится непосредственно ко мне. И у меня никто ей не звонит. У нас не такая организация, чтобы вам звонить или угрожать. Не вы, надо. Наверное, путаете. Видимо, она еще где-то должна. Вчера были угрозы. Нет, вчера я, наоборот, звонила, я вообще ни до одного человека не звонила, и написала сообщение на WhatsApp. Всего лишь отправила требование о том, что нужно выплатить задолженность, и в противном случае я передам документы на взыскание в суд. Вы еще и по WhatsApp пишете? Ну, потому что я не дозвонила, здесь ничего нет такого противозаконного. А в соцсетях ничего не пишете? Не публикуете? Ничего я не публиковала, нет. Нет, точно? Точно нет, я не знаю, может, вы путаете с другими организациями, но вот лично я, потому что Ольга Валерьевна относится именно ко мне, я сотрудник организации, я и понял. Ее задолженность. Я вас понял. Да, вот я не знаю, может, кто-то еще она должна, поэтому вот вы так агрессивно настроены, но да я пока очень я не похожа на человека. Разговариваю и я понимаю. Никак не проявляю свою агрессию именно к вам. Нет, вы же меня мне задаете вопросы, предъявляете. Конечно, мне, что угрожали или не угрожали. Я интересуюсь, кто звонит, что вы хотели. Я имею на это право, правильно? Естественно, я ничего не говорю, просто мне бы с ней переговорить, если общем, можно на было. На данный момент у вас нет возможности с ней переговорить. Звоните завтра. Ну, можете. А вы мне не ответили на вопрос, вы кем приходите? Просто чтобы я себя зафиксировала, кто ответил на звонок. Ну, можете написать муж. Можете ага. Друг, можете да, брат, можете слад. Угу. Какой-то у нас с вами несерьезный знакомый. Разговор получается. Очень даже серьезный. Угу. Знакомый. Завтра, если позвоню, могу с ней переговорить? Что? Завтра, если я позвоню, могу с ней переговорить? Да, можете. Я бы хотела вот просто обсудить. Может, вы передали бы информацию тогда? Какую информацию говорите? Ну, вот у нее, единственное, что вот сумму я вам не могу сказать, конечно же. Единственное, что вот могу вам сказать, что у нее сумма просто увеличивается каждый день. Я бы, если у нее нет возможности полностью оплатить сумму, я бы хотела ее предложить. У нас акции сейчас идут. И вот. Я понял, что у вас акция. И на сколько каждый день сумма увеличивается? Ну, вы так скажите. А я уж сам посчитаю на калькуляторе. Так, смотрите, у нее... Я вам не могу даже сумму озвучить, понимаете, чтобы мне сказать, мне нужно сумму вам озвучить. Я не имею права, потому что я по факту даже не знаю, с кем я разговариваю. Вы говорите, или муж, или брат, сказал, или склад. Ну, вы мне сказали, можете брат, можете, я не знаю. А может и брат. А может и брат. Ну, я же тоже не знаю, с кем я разговариваю, правильно? Почему я буду вам предоставлять информацию о себе, либо о Ольге? Ну, я же не прошу у вас какую-то персональную информацию. Я прошу всего лишь, вот кем вы приходите к нашему клиенту. Здесь ничего такого нет, я ну, не знаю. Я же у вас не паспорт ваш попросила. Если я взял трубку с ее номера телефона, значит, с кем-то прихожусь, правильно? Ну, логично. Я не спорю. Вот. Но это не говорит о том, что вы являетесь, допустим, родственником. Ну, я же не просто так вот взял вот у нее телефон и отвечаю на ее звонки. Вы согласны? Согласна. Вот. Она брала займ по 2,1%, вышла в просрочку уже более месяца, почти 2 месяца она уже в просрочке. Когда человек выходит в просрочку, процент удваивается. Угу. Хорошо, вот, сумму, какого она взяла, я вам сказать не могу. Я просто, понял, чтобы понял. Она оплачивала. Да, она оплачивала. Последний платеж у нее был 18 июня этого месяца, этого года. Угу. Вот, и больше не было платежей. Я понял. Уже понял. Вот 2 месяца. Я... Да, передайте, пожалуйста. Да, я передам, но вы больше по WhatsApp не пишите. Ай-яй-яй. Нельзя. Почему? А потому. Почему? Вы должны звонить, а не по WhatsApp писать. Будете по WhatsApp я писать, будете, писала. Будете и в соцсетях писать. А это уже разглашение банковской тайны. Вот. В соцсети, во-первых, я не писала. Во-вторых, WhatsApp – это личный номер, личная как бы соцсеть человека. Нигде я ничего не распространяла, и нет в законе не прописано, что на WhatsApp я не имею права писать должнику. Для друзей… Звоню я вам строго в установленное время. Подождите, а почему вы ее назвали должником? Я сказала, являюсь нашим клиентом. Нет, подождите, вы только что сказали. Разговор у меня записывает. Я сказала, являюсь клиентом. Вы сказали, девушка, почему я не могу написать в WhatsApp должнику? Вы ее назвали должником, соответственно. А вы знаете, что человек, по закону... Человек должен организации. По закону, должником может признать человека только суд. У вас есть решение? Ну, вот через, нету. Через какое-то время я уже подам документы в суд. Девушки, ну вы не подадите, а юрист подаст от вашей организации. И то, если подаст. Я разговариваю с вами от лица организации. Вы ее представляете? Я лицо организации. Как именно? Я представитель организации. Понятно. Вы представитель организации. Соответственно, да. На этот номер по WhatsApp либо скрин, либо ксерокопию доверенности, что вы имеете право. И что там будут прописаны ваши паспортные данные, соответственно... А зачем я должна свои паспортные данные кому-то отправлять? Я сильно извиняюсь. Подождите. Вы говорите, что вы предоставляете, представляете организацию. Соответственно, у вас должна, да. У вас должна быть доверенность. Правильно? То есть доверенность у меня есть, генеральная доверенность у меня есть, что я являюсь представителем данной организации. Но паспортные данные свои разглашать я никому не собираюсь. Давайте вы же говорите, что я предоставляю не такую информацию, куда-то в соцсети написала. Разглашение банковской тайны вы сказали. Зачем я должна предоставлять свои персональные данные вам? Угомонись. Я с вами на «вы» разговариваю. Ну, ты что-то кричишь там в трубку вообще, зачем? Я не кричу. Вы сами говорите о конструктивности диалога. Почему вы меня тогда вообще не слышите, то, что я вам говорю? Почему я должен задаете вопрос, а не даете мне право ответить на него. Почему я должен слушать ваш вот этот крик? Я не кричала на вас. Ну, мне это зачем? Подождите, вот этот вот монолог. Вам показалось? Да нет, мне не показалось. Вам показалось? Давайте мы к вам приедем в организацию. И посмотрим на вашу доверенность. Где вы находитесь? Давайте. Где вы находитесь? Адрес говорите. Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ, улица Джанаева, 42, деловой центр «Голос». Нихера себе. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем важнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.